В этом китайском районе есть вообще полиция? После столь шумного проезда по улице нас должны были арестовать 10 раз. Попробовать арестовать, точнее. Остынь! Мне показалось, или его голос становится абсолютно серьезным. Я не мог предвидеть, что за ними предпримут охоту с новым оружием. Да, это я настоял, чтобы падла взял Ромку на взлом. Надо же. А падла этого мне не сказал. Пожертвовал возможностью полностью обелить себя. Вот такой грубый, шумный, язвительный хакер. Пацану это было нужно. Он хотел найти себя в жизни, понимаешь? И нашел бы, не случись, нелепой трагедии. Я хотел ему помочь. Веришь? Я лежу в пыли, прижимаясь лбом к грязному протектору. Я смотрю в пыль. Я верю. Почему так происходит? Стоит добраться до самого дна, и видишь, что никто и ни в чем не виновен по-настоящему. Мне кажется, что темный дайвер не врет. Вряд ли у него были основания желать Ромке смерти. Да и не было никаких оснований к тому, что Ромка серьезно пострадает при взломе New Boundaries. «Веришь?» «Зачем тебе файл?» — кричу я в ответ. «Веришь или нет?» «Неужели это для него важно?» «Мой ответ. Мое отношение к нему». «Верю», — говорю я в полголоса. Но он явно слышит. «Хорошо, мне нужен файл. Отдай его, и у нас не будет больше взаимных недоразумений. Или ты и впрямь нанялся работать на Дебенко? Милая провокация, но я никогда не поверю. Ты слишком хорошо помнишь, как тонул в глубине. Зачем тебе файл, повторяю я? Тупое упрямство иногда единственный выход. Он пойдет в свободный доступ. Всем желающим. Если хочешь, я дам время, чтобы Чингис успел выпустить его в продажу». «Что произойдет вслед за этим, ты подумал?» Темный дайвер смеется. «А ты как считаешь? Виртуальщики станут ходить в глубину с искусственной натурой на машине. Каждый желающий сможет перенести свою личность в сеть. Нынешние мощности Диптауна этого не позволят. Прогресс будет подстегнут. Виртуальный мир вырастет тысячекратно». «Смысл? Я люблю глубину». «Мне кажется, что это длится бесконечно, разговор с оружием в руках. Я не готов дать ответ, встретимся через сутки. Леонид, не пытайся меня обмануть, тебе никуда не скрыться. Я достаточно наглядно продемонстрировал свои возможности. Или еще нет?» «Возможности, значит. Глубина, глубина, я не твой». Я так привык к эффекту этой короткой фразы. А мир вокруг не обретает мультяшных очертаний. Мир остается прежним. Я в глубине, и глубина стала реальностью. Первая и последняя из способностей дайвера, основа основ, утрачена. «Глубина, глубина, я не твой!» «Бесполезно». «А теперь наглядно!» Он смеется. Он знает, что я пытался сделать, и знает, что я потерпел неудачу. Господи, да откуда у него эти возможности? Есть ли им предел? Не может не быть, иначе бы он достал и расшифровал файл давным-давно. Темный дайвер не всесилен. Значит, я выскакиваю, перекатываюсь через капот машины, падаю. Больно это, черт. Темный дайвер по-прежнему у стены, только он не стоит на земле. Он висит в метре над асфальтом, медленно-медленно перебирая в воздухе ногами. Вот почему я его не видел. «Я даю тебе 2 часа, Леонид», — говорит он очень спокойно. «Далее начнутся очень серьезные проблемы. Пока!» Может быть, я успел бы выстрелить, но сейчас его лицо — лицо Ромки, и это меня останавливает. Сволочь он все-таки. Темный дайвер проводит по стене рукой, и в выщербленных кирпичах раскрывается узкая щель. Вот в эту щель он и уходит, втягиваясь, расплющиваясь в тонкий цветной лист. Еще одна демонстрация силы. Хочется плакать от обиды, как ребенку, поставленному в угол с напутствием подумать. Прячу револьвер стрелка в кобуру, пистолет просто в карман, бросаю последний взгляд на машину, где застыло расстрелянное тело панка. «Стоять!» Голосок у полицейского тонкий, пронзительный, с таким тонким воплем надо кирпичи пяткой разбивать. По внешности вылитый Джеки Чан. «Стою», — меланхолично отвечаю я. Как-то не пугает меня полиция Диптауна после общения с темным дайвером. «Кобуру снять! Бросить на землю!» «Подчиняюсь». Полицейский, держа меня на прицеле своего массивного револьвера, приближается. Осторожно заглядывает в машину. Глаза его округляются. «Он не мертвый, он просто так пахнет», — любезно сообщаю я. «Тебе это будет стоить дорого!» С каким-то даже восторгом сообщает полицейский. Скорби по водителю в его голосе нет. Он же понимает, что все понарошку. «Не думаю. Кобура с револьвером под ногами, но вот пистолет Дебенко рядом. Колебаться некогда. Мне дали 2 часа на раздумье. Разборки с полицией не входят в мои планы». Взгляд у полицейского удивленный-удивленный. Он костенеет и падает на спину. Рука продолжает крепко сжимать пистолет. Подхожу. С легкой дрожью заглядываю Джеки Чану в лицо. А если Дебенко соврал насчет первых 5 патронов? Полицейский начинает говорить так быстро, что программа-переводчик захлебывается. И я слышу его родную речь. Эх, не силен в китайской грамоте. «Что ты сделал? Что ты сделал, негодяй? Что ты со мной сделал?» Наконец программа справляется с задачей. «Не волнуйся», — успокаиваю я стража порядка. «Через 1/4 часа паралич пройдет. Вы ведь заказывали разработки парализующего оружия. Так вот, они закончились удачно». Я оставляю его лежать и любоваться небом. Полиции Диптауна полезно подумать о последствиях своего заказа. Я не знаю, возможно ли повернуть время вспять, возможно ли загнать джина обратно в бутылку, но вдруг комиссар Джордан Рейд ухитрится проделать этот фокус. Он все-таки не глупый мужик.